Глава 46. От поцелуя Сержа голова не кружилась. Этот поцелуй был такой же, как и он сам. Наглый, уверенный и деловитый. Вся моя нерешительность испарилась в один миг. Я с силой оттолкнула его и горделиво выпрямилась. «Боюсь, сделка по купле-продаже сегодня не состоится», — произнесла я. «Эти переговоры вам не удались». Серж смотрел на меня удивленно. Так обычно дети рассматривают кроликов и хомячков в витрине зоомагазина. «К вашему сведению, ваше предложение не уникально. Теперь, когда ко мне вернулся дар речи, я собиралась воспользоваться им по полной программе. Я получаю подобные каждый день пачками. Разве что вместо туземок в них фигурируют девушки из нашей полосы. В основном жены и подруги. Но, как видите, я пока еще ни на одной из них не согласилась, так что на этот раз вы ошиблись в своих расчетах». Я смерила его самым презрительным взглядом из своего арсенала. Жаль, что им нельзя убить или хотя бы наподдавать хорошеньких тумаков. Во мне кипело, булькало и требовало немедленного выхода злость. Не жалела я и себя. Надо же, обрадовалась ему как родному. Мне было стыдно за все недавние изъявления своей радости, за каждую слабенькую улыбочку, за все дружеские слова. А он все это время смотрел на меня и приценивался, удастся купить по сходной цене или нет. И, видимо, решил, что товар почти у него в кармане. Нет, больше он от меня не дождется ни одного доброго слова. «У вас остались какие-нибудь вопросы?» — спросила я его самым официальным тоном, на который только была способна. «Может, желаете что-то еще?» Он явно подбирал слова, чтобы сказать что-то еще, но я не дала ему возможности это сделать. «Если никаких пожеланий больше нет, я вынуждена покинуть территорию номера». Все так же деловито бросила я и повернулась к двери. «Лера, подожди, пожалуйста!» — прокричал он. Я остановилась, но не повернулась к нему. «Я совершенно не собирался тебя обидеть», — проговорил он, обращаясь к моей спине. «Готов выслушать все твои условия. Ты же знаешь, я всегда за честный и открытый разговор. А если я сделал что-то не то, то прости». Я не стала дослушивать. Он так ничего и не понял. Бедный Серж, он слишком много значения придает своим деньгам. Кажется, в нем за ненужностью атрофировались все чувства и желания, кроме одного — приумножать свои средства, попутно скупая все, что понравилось. Покидая номер, я сдержалась и не стала хлопать дверью. Все-таки это идет вразрез должностной инструкции администратора. А я дорожила своей работой.